Издательство «Эксмо». Финик 2. Пролог. Узнаете этот чердак? Вот коробки с ненужными вещами. Сломанная мебель, чемоданы с побитой молью одеждой. Вот граммофон, который последний раз включали несколько десятков лет назад. Кругом пыль и паутина, один в один, как на всех обычных чердаках. Но все же этот чердак особенный, ведь тут живет кое-кто очень необычный. Вот и он лежит в самом темном закутке, среди пустых пачек от чипсов и бутылок из-под лимонада. Большой, мохнатый, зеленый, в оранжевую полоску, немного похожий на плюшевого медведя. Домовой финик. Что? Домовой? Удивитесь вы. Ну да, он самый. Испокон веков в домах людей живут домовые. Следят за порядком, поддерживают чистоту, создают уют. Обычно люди не видят домовых, но этот исключение. Все дело в том, что финик подружился с девочкой по имени Кристина, которая поселилась в его доме, и сделал для нее браслет из своей шерсти. Так что теперь она видит и слышит его. Так происходит с теми, у кого есть хотя бы клочок шерсти домового. Но вернемся на чердак. На веревочках висят рисунки Кристины и финика. На одном девочка борется с другом за пакет чипсов, на втором ставит ему рожки, на третьем они пальцами изображают две половинки сердечка. Совершенно ясно, эти двое души друг в друге не чают. И теперь у них не жизнь, а просто песня. «Какой прекрасный день, и в доме чистота! Мой человек ушел, не покормив кота, а мой в который раз не выключил утюг. Боюсь представить, что бы было, если б нас не стало вдруг. Все потому, что в каждом доме живет домовой. Ты его не видишь, хотя он перед тобой. Каждый занят своим делом, а вместе домовые за уют стоят горой. Ведь там, где дом, там домовой!»